Глава 4. Максим как чувствовал, нет, он точно знал с самого начала, что ничем хорошим это не кончится. Еще когда услышал, что дядя Андрей оставил ему шоколадную фабрику где-то в глуши. Вот зачем ему шоколадная фабрика? У Макса не было ответа на этот вопрос. Но в наследство необходимо было вступить хотя бы для того, чтобы продать его и получить какую-то выгоду. На этой дурацкой поездке настоял отец. Максим бы отправил доверенное лицо и выслушал отчет о состоянии дел потом здесь, в Москве. А так пришлось отправиться бог знает куда. Макс Никитин настолько привык к хорошей жизни, качественному сервису, отдыху за границей, что считал это нормой. И оказался совершенно не подготовлен к тому, что увидел в российской глубинке. Да ехать надо было на внедорожнике, а свою любимую Астон Мартин оставить дома. Дороги здесь оставляли желать лучшего, мягко говоря. Макс бодрствовал уже почти сутки, когда понял, что ему просто необходимо сделать еще одну остановку. Размять ноги и уже чего-нибудь съесть. Желудок урчал от голода и требовал полноценный завтрак. Никитин присмотрел приличную заправку по правой стороне и рядом с ней чистенькое с виду кафе. Отлично. Поест сам и покормит свою малышку Астин. Но если на заправке проблем не возникло, то в кафе Максима ждал неприятный сюрприз. Да уж, это была не Москва. Официантку с меню он прождал минут 10. Хотя наплыва посетителей здесь не наблюдалось. Двоих цедивших пиво под беззвучный футбол стариков можно не считать. Девушка была совсем и юной, и, очевидно, неопытной. Макс это сразу определил по заметно подрагивающим рукам. Поэтому он терпеливо поинтересовался меню, выслушал ее рекомендации и заказал суп-лапшу, которую здесь, по словам девицы, готовили прямо как у нее дома. Что ж, домашняя кухня – это хорошо. Никитин согласился на лапшу и двойной эспрессо. Все-таки до места назначения ехать оставалось порядком. Спустя 15 минут он понял, что пшеница, из которой будут делать муку для лапши, еще не созрела, но велел себе набраться терпения. Тем более, что за стойкой появилась весьма интересная особа, и Макс увлекся ее разглядыванием. А поглядеть там было на что. Не будь он таким уставшим, может, и подошел бы за номером телефона. Примерно его ровесница, возможно, чуть младше, но выглядит свежей. Наверняка тщательно ухаживает за собой. Ее светлые волосы были собраны в высокий хвост, подчеркивая изящные линии лица и открывая хорошенькие ушки с маленькими сережками. Яркие выразительные глаза, казалось, освещались каким-то внутренним светом. Одета девушка была просто, но стильно. В джинсы, джемпер и шерстяной пиджак. Одежда подчеркивала аппетитные формы, но оставляла простор для фантазии. Возникал соблазн узнать, а что же скрыто под плотной материей. Незнакомка мазнула по нему недовольным взглядом и прошла мимо. Красотка не в настроении. Девушка села к нему спиной и заказала капучино. Макс как раз разглядывал аппетитные ягодицы, натянувшие узкие, стретчевые джинсы, когда ему принесли суп. Наконец-то! Не прошло и года. Содержимое тарелки оказалось едва теплым. Тут он не выдержал и вспылил. Видел, что девчонка вот-вот готова разреветься, но жалеть ее не собирался. Так хоть урок усвоит, не стоит кормить помоями того, кто был готов оставить тебе хорошие чаевые. Красотка оказалась рядом с ним совершенно неожиданно. В пылу выволочки даже не заметил, как она подошла. В ее глазах сверкали молнии, и Макс почувствовал возбуждение. Может, все-таки взять ее телефончик? Она несла какую-то чушь о законах Ньютона, а затем вдруг схватила тарелку с лапшой и вывернула ему на голову. Никитин застыл от такой наглости. Только поэтому нахалке удалось ускользнуть. Выскочив из кафе, Макс успел заметить, как поспешно мчит к дороге серебристый Ford Fusion. «Ну, держись, дорогая. Сейчас мы посмотрим, кто плохо выучил урок». Максим стянул залитый супом пиджак и бросил его на заднее сиденье. Салон наполнился ароматом лапши, И в ответ тут же заурчал желудок, напоминая, что хозяин так и не поел. Астон Мартин взяла с места, подтверждая свой статус одной из лучших спортивных марок. Только камешки полетели из-под колес. Буквально через несколько минут Макс догнал Форд и прижал его к обочине. «Ну вот и все, нахальная красотка. Пришел час расплаты». Никитину очень хотелось перегнуть ее через колено и как следует отшлепать. Аж ладонь зачесалась. Но и другая часть тела неожиданно остро и твердо отреагировала на возникшую в голове картинку. В ней красотка была обнаженной, лежавшей на смятых простынях, постановая от удовольствия. Ее округлые ягодицы, вызывающе приподнятые, алели яркими пятнами от его ладони. «Нет, нет, нет, так не пойдет». Максу совсем не нравилось направление собственных мыслей. Он хотел наказать нахалку, а не удовлетворить. Он был зол, очень зол. И сейчас эта девица поплатится за его прилюдное унижение. Да, так гораздо лучше. «Выходи». Они смотрели друг на друга сквозь стекло, и Макс чувствовал ее испуг. Это очень хорошо. Он еще не знал, что именно с ней сделает, но злость требовала выхода. Красотка была бледной, но сжатые челюсти и сверкавшие глаза говорили о ее боевом настрое. Сдаваться она явно была не намерена. Максим уже заготовил слова, чтобы высказать ей все, что думает о подобных нахалках и их неподобающем поведении. Но все пошло не по плану. Точнее, по плану номер один, который он сам же только что отмел. Никитин впился в ее губы, одновременно вжимаясь своим телом. Он почувствовал удивленное оцепенение в первые секунды, а затем ее сладкие губы раскрылись, впуская его на захваченную территорию. Сколько продолжалось это безумие, Макс не знал. Но он хотел большего, и красотка тоже хотела. Тело выдавало ее желание. «Вижу, ты и правда любишь учиться. Сейчас я преподам тебе урок на заднем сиденье», прошептал он, с трудом отрываясь от нее. Никитин не понимал, что происходит, почему он так остро реагирует на незнакомую женщину. Может, дело в том, что она нахамила ему? В то время как остальные откровенно лебезили, борясь за кусочек его драгоценного внимания. Но сейчас Макс и не хотел ничего понимать. Он хотел обладать этой красоткой, что так откровенно плавилось в его объятиях. На баллончик, вдруг появившийся в ее руке, в первые секунды он никак не отреагировал, просто потому что не мог сразу переключиться. Струя обжигающего пламени опалила глаза. «А-а-а!» Максим ничего не видел, он ослеп. Глаза немилосердно жгло. Хорошо он еще сообразил, что не следует тереть их руками. На ощупь нашел свою машину и достал бутылку воды. Запрокинул голову и лил себе на лицо, пока она не опустела. Стало чуть легче. Но все равно Максиму пришлось долго сидеть с закрытыми глазами, ожидая, когда восстановится зрение. Эта чертова сучка поймала его второй раз. Теперь он приложит все силы, чтобы найти ее и заставить пожалеть о том, что вообще родилась на свет.